Глава 17. Продюсер был одет со вкусом, но рационально. Камуфла, ботинки, шлем – все явно дорогое, из специальных магазинов. На плече неизвестно собравшимся автоматическая винтовка, которую тут же принялись рассматривать. На поясе кольт, тоже какой-то новомодный. Референт Эдуард тоже походил на человека, хотя камуфляж на нем был попроще, а вооружился он бесшумным валом. «Хорошо», – подумал упырь, – «если с дур начнет во что-то палить, то хотя бы без звука внимание не особо привлечет». Михайловский представил нам съемочную группу. Опасения упыря не оправдались. Стояла группа всего из 3 человек. «Это Костя, оператор», – показал Оскар Никитич на пузатенького веселого мужичка лет 30. Тезка упыря был весь увешан чехлами и кофрами. «Это Игорь, второй оператор». Игорь был совсем молод, тоже весь увешанный и с усами, как у аспирина. У обоих операторов пистолеты, вроде как беретты. Правильно, им больше и не нужно. Третий член группы запаздывал. Собственно, на пожар никто не спешил, и у человека даже могли быть уважительные причины. Но упырь не очень любил безответственность. Однако, когда опоздавший наконец явился, критиковать его не было никакой возможности. «Володя Белов», – с гордостью сказал продюсер, словно он сам родил и воспитал Володю Белова. Спирин присвистнул. Сантехник тихо матюкнулся, а Бармаглот с некоторым восторгом спросил. «А автограф можно?» «Парни, вы что?» – удивился, улыбаясь Белов. «Какие автографы? Мы тут все в одной лодке». Упырь покачал головой. Продюсер таки подложил свинью, да еще какую. Он сделал знак Михайловскому отойти в сторону. Тот послушно отошел. Рандеву проходило в Одинцово на окраине, где сталкеров ждали 2 приземистых джипа, на которых прибыли Михайловский и компания. Прислонившись к одному из них, упырь укоризненно произнес: «Что же вы делаете, Оскар Никитич? Зачем нам Белов? Я же прекрасно понимаю, что современный кинематограф вполне позволяет вам наснимать реальных планов, а потом вставить туда актера. Зачем его с собой в зону-то тащить? Ведь это же Владимир Белов, лауреат премии Венеции и Каннах, звезда и все такое, да, да», закончил за упыря продюсер. «Я прекрасно понимаю. Но что я, твою мать, сделаю, если он поставил обязательным пунктом своего контракта участие в непосредственных съемках на объекте? Он же кулаком стукнет, и мне придется другого на главную роль искать. А мне другой не нужен. Мне нужен Белов. На нем вся картина держится». Упырь покосился на кинозвезду. Кинозвезда что-то весело рассказывал сталкерам, размахивая руками. Видимо, случай на съемках. «Да вы бросьте, он нормальный мужик», – увещевал тем временем Михайловский. «Он трюки почти сам выполняет. Трюки трюками, Оскар Никитич. А если с ним что-то случится?» «А это уж не ваша проблема», – сух сказал продюсер. Упырь напрягся. «Послушайте, поскольку вы обратились именно ко мне, то это и моя проблема. Иначе у нас не получится никакой киносъемочной экспедиции. Чайка, блин». «Ну ладно, ладно», пошел на попятную Михайловский. «Я не так выразился. Короче, все форс-мажорные обстоятельства прописаны в контракте. Юристы все предусмотрели. Если с Володей что-то случится, вы никакой ответственности не несете. А вы? И я не несу. Он сюда попёрся на свой страх и риск. Я отговаривал, он не отговорился. И какого хрена я должен сам себе весь проект портить?» Снова ударился в эмоции продюсер. Упырь хитро прищурился. Михайловский ничего не терял, если кинозвезду кто-нибудь сожрет. Последняя роль Владимира Белова на афише, а? Мировой кинематограф понес тяжелую утрату во свете лет и таланта. На этом можно долго кормиться, а зрители толпами пойдут в кинотеатры, особенно убитые горем поклонницы. По-своему, Михайловский прав. За шиворот он Белова в зону не волок, тот напросился сам, возомнив себя, очевидно, супергероем. Но была одна проблемка во всем этом. Упырю Белов нравился. И в роли Раскольникова «Преступление и наказание», и в роли Жеглова в ремейке «Место встречи изменить нельзя», и даже в каких-то одноразовых новогодних мелодрамах. «Поэтому надо будет присматривать за киноактером», – решил упырь. «А то вдруг продюсер решит, что траурная надпись на афише необходима, ну вот просто кровь из носу». «Я вас понял, Оскар Никитич», – примирительно произнес чернокожий сталкер. «Вопросов больше не имею. Идемте собираться. Я так понимаю, мы до последнего поста колесами, а уж там пешком придется. Тем более дороги забиты, замучаемся расталкивать и растаскивать». «Как скажете, вы у нас командир», – польстил Михайловский. «Кстати, ваши документы. Вот тут они все». И продюсер подал упырю черный пластиковый пакет. Они вернулись к отряду. Белов и в самом деле травил байки со съемочной площадки. и он переносит все сцены в офис. А потом я случайно узнаю, что так называемый режиссер просто не умеет снимать на натуре, а главное, не любит. Это же говорит на морозе технику портить, а сам лакированными носами ботиночек поскрипывает. Технику ему жалко, как же. Да ему имидж не позволяет пуховик напялить. Но это еще ладно, играю я бандита и по сценарию сижу за столом на воровской сходке и курю сигару. Сигара хорошая, Упман, я курю с удовольствием, но все время что-то не так идет. То пистолет не выстрелил, то камера не туда отъехала, то свет не тот. Самый последний дольщик и тот умаялся. Что за дольщик, встрял непосредственно Бармаглот. Когда камера не статичная, по рельсам ходит. Так вот, дольщик тот, кто рельсы для операторской тележки укладывает. Короче, дубль за дублем, я курю вторую сигару, третью. А наконец, когда сняли, я еле из-за стола выполз, еле-еле водкой отпился. Вот это правильно, чувак, одобрил Спирин с видом знатока. Помню, в армии, когда я в Абхазии служил, заходим мы в один дом. Кончаем полить информацию, пресёк его рассказ Упырь. Пора. Получив документы сотрудников ЧАЙКИ, люди погрузились в джипы и двинулись по направлению к МКАДу. Пару раз их останавливали военные патрули, все же позднее время, как ни крути, но Михайловский предъявлял свои верительные грамоты, вояки козыряли и пропускали дальше. Упырю даже стало неинтересно, и он задремал. Проснулся где-то уже не слишком далеко от пересечения с Кольцевой. Дорога, как и предсказывал сталкер, была забита брошенной техникой, к тому же ее перегораживал БТР. Михайловский о чем-то возмущенно пререкался с военными. Упырь сладко до хруста в суставах потянулся и опустил стекло, чтобы слышать, что там бухтит продюсер. «Вы не видите, чья здесь стоит подпись? Может быть, мне следует позвонить, чтобы вы сами поговорили с этим человеком?» «Не положено, меня не предупредил никто», отвечал Михайловскому ленивый толстый голос. Упырь сразу узнал майора Попу. Майор Попа, молдаванин по происхождению, действительно был попой по паспорту. У них в Молдавии и соседней Румынии, который Молдавия то присоединялась, то отсоединялась обратно, этих поп было пруд-пруди. Даже в сборной по футболу вратарь был попа, и еще двое поп играли в нападении. «Я буду вынужден звонить», разорялся продюсер. «Звонить, чё ж», милостливо разрешил майор Попа. Упырь увидел, как засветился экранчик мобильного телефона, и Михайловский принялся тыкать пальцем в кнопки. «Ага, как же, здесь уже зона перекрывает, нет мобильной связи. У военных раций и то еле-еле работают, даром что специальные, повышенной мощности и защиты от помех». Естественно, Михайловский никуда не дозвонился, чертыхнулся, а майор Попа довольным голосом сказал: «Вот видите, а теперь давайте машинки осмотрим на предмет ввоза за периметр». «Какого еще ввоза?» – окончательно вызверился продюсер. «Это частная собственность. А вот сейчас БТР стрельнут, и не станет у вас больше никакой частной собственности», – пообещал майор. В игру пора было вступать Упырю. Он выскочил из джипа в ночную сыроватую прохладу и сказал дружелюбно: «Здорово, Камил Гаврилович, как жизнь молодая?» «Как вьювар, кому жопа, а кому самовар», – отвечал майор. «И ты, стало быть, здесь, черная душа, значит, точно затеяли аферу. Ну что, обыскивать машины или тихо-мирно развернетесь и обратно поедете?» Майора Попу Упырь знал прекрасно. Продюсер мог тут размахивать любыми бумагами. Для Попы авторитетов не существовало. Точнее, существовали, но исключительно в виде дензнаков. Конечно, можно было для начала показать ему актера Белова, но Упырь сильно сомневался, что майор Попа смотрел художественные фильмы. Потому он сказал майору: «Секундочку, Камил Гаврилович, мы посовещаемся». И отвел пышущего негодования Михайловского в сторонку. Стальные смирно сидели в машинах. «Ему надо дать денег», – негромко сказал продюсер Упырь. «Господи, только и всего», – обрадовался тот. «Сказали бы сразу, что здесь этот Упырь стоит на посту. Простите, я не то имел в виду». «Фигня», – махнул рукой сталкер. «Деньги давайте». Продюсер вытащил откуда-то из глубин камуфляжа бумажник, полез было внутрь, потом тоже махнул рукой и сунул его Упырю со словами: «Дайте сколько надо и поедемте уже дальше». Затрахал этот грёбаный цирк. Переговоры оказались недолгими. Упырь вручил майору Попе несколько банкнот приличного номинала. Майор дал знак водителю БТРа, и тяжелая машина отъехала в сторону, открыв проход. «Камил Гаврилович, мы тебе джипы на хранение оставим, а то не проедем ведь», – начал вторую часть представления Упырь. Майор помялся, но сжалился. «Вставляйте. Я, правда, часа через три отсюда уеду, но ребятам скажу, присмотрят. Ты еще ребятам скажи, что не надо по салонам лазить, отвинчивать, что не следует, и горючку сливать», – попросил Упырь. Майор Попа заулыбался. «Так и быть», – сказал он. «Знаете мою доброту. черная душа. Разгрузив снаряжение, джип отогнали в сторону и на бетонный пятачок. Тепло попрощавшись с майором, отряд двинулся по шоссе в сторону нависавшей над ними кольцевой автодороги. «Будь что интересное, обращайтесь!» – крикнул вслед Попа. «Возьму на месте!» Киношники шли своей группой, только Белов оторвался от коллектива и опять что-то в полголоса травил сталкером. Вели себя все нормально, только референт Эдуард явно нервничал и все время поправлял свой вал. «Эй!» – позвал его Упырь. «У тебя ствол на предохранителе?» «Да. А что?» – отозвался референт. «Ничего. Дрочишь ее все время на ходу. Смотри, не стрельни ненароком». «Эдуард!» – строго добавил Михайловский. Референт обиженно заморгал, но автомат больше не трогал. Минут через 15 они остановились у огромного двухэтажного неоплана, осевшего на спущенных колесах. «Последний инструктаж», – объявил Упырь, откашлившись. «Дальше может быть опасно, поэтому слушайте меня внимательно. Это относится к нашим кинематографическим деятелям, включая и вас, Оскар Никитич». «Так точно», – согласился продюсер. «С этого момента вы делаете все, что скажу я. Это зона. Здесь погибло уже достаточно много хороших людей, которые были опытными сталкерами и в жизни видели всякое. Теперь их нет. Причина – самоуверенность, невнимательность, местами глупость. Мы все хотим вернуться целыми и невредимыми, поэтому ничего делать без, не делать без разрешения, не трогать даже самые привычные предметы, не отходить в сторону, держаться как можно компактнее, если только я не прикажу разбегаться в разные стороны. Прикажу – бегите, не задумываясь. Далее – пьем, едим и гадим только на стоянках. Опять же, когда я объявлю о привале. Если увидели что-то непонятное – сразу же докладываем мне. Увидели что-то живое – сразу же докладываем мне. Увидели дохлое – сразу докладываем вам», – отрапортовал Володя Белов, вытянув руки по швам. «Эх», – подумал Упырь с горечью. «Хлебная горечка с любимым артистом». «Именно, господин Белов». «Да, если кто курит, на марше не курим. Увижу, засуну сигарету в ухо. Вопросы есть?» «А я слышал, что в зону ночью не ходят. Почему же мы идем ночью?» Толковый вопрос, и задал его референт Эдуард. «Изучил материал, ничего не скажешь». «Правильно спросил», — с одобрением сказал Упырь. «Дело в том, что в зону как таковой мы пока не входим. Здесь так, предбанник зоны. А скоро мы заляжем на ночлег так, чтобы пораньше с утра встать и двинуть дальше. Объяснил? Вроде как. Еще вопросы? Мобильной связи тут нет?» Это снова Белов. «В принципе, нет. Различные электронные и не только устройства в зоне работают по-разному. Потому не удивлюсь, если Упырь прервался. А зачем вам связь, если не секрет?» «Девушка у меня», – развел руками Белов. «Обещал позванивать». «Ага. Так вот, я не удивлюсь, если ваш телефон будет в каких-то местах работать идеально. Но и не удивлюсь, если из телефона вам в ухо шибанет разрядом так, что голова оплавится. Случалось такое». Актер несколько сник. «То есть лучше не звонить?» «То есть лучше не звонить», – кивнул Упырь. «Если вопросов больше никто не имеет, предлагаю двинуться». «У меня еще вопрос», – влез оператор Костя. «Снимать-то нам можно или тоже не будет работать? Тогда в чем идем?» «С камерами обычно проблем не было», – пожал плечами Упырь. «Иначе бы я вас сюда и не вел. Но без моего разрешения ничего не снимать и никуда не лезть. Накажу». Операторы помрачнели. «Ладно, на ходу можете снимать, что хотите», – смилостился Упырь. «Но в сторону не отходить. А то подумайте, ах, какой ракурс хороший, вон с того холмика, и попрётесь, а там не холмик вовсе, а бабкина сиська». Операторы невесело захихикали, а референт спросил: «А что такое бабкина сиська?» «Страшная вещь. Лучше увидеть, чем слушать. Попадется, продемонстрирую. Хотя лучше бы не попадалось. Все, пора». «Эй, а по маленькой, чувак», — напомнил Спирин. «Традиция». «Да, точно. Стар становлюсь», — сказал Упырь, вытащил фляжку и пустил ее по кругу. Выпили все по глотку, без фанатизма. Даже референт. «Что ж», — подумал Упырь, — «а теперь вперед». И громко сказал: «Пошли, что ли? С Богом!»